Глава 5. Бабка Нюка привела нас с Белкиной в небольшой кабинет, где за обычными рабочими столами сидело четверо студентов. Каждый корпел над свитком из желтоватой плотной бумаги. «Вот, молодые люди, наша скромная мастерская, где мы изготавливаем магические свитки», — сказала она не без гордости. «Заклинание выносливости и исцеления, заклинание ударов стихии и защиты от стихий, заклинание легкого шага и подводного дыхания, заклинание отвода глаз и видения скрытого...» Белкина пожирает горящими глазами кабинет и все, что в нем находится. Она выглядит как ребенок, которого привели в давно обещанный магазин с детскими игрушками. А я ни черта не понимаю. Какой с меня здесь может быть прок? Вероника Кондратьевна явно видит мои затруднения. Что, граф, ломаешь голову? Какого рода свитки ты можешь изготавливать с твоим даром? Признаться, так и есть. Пока приходят в голову только заклинания, позволяющие как-то осваиваться на местности. Бери выше. Будешь делать свитки портального перемещения. После этих слов все работающие за столами одновременно подняли головы и уставились на меня. «Знакомьтесь, господа хорошие», — обратилась к работникам Вероника Кондратьевна. «Граф Кротовский, картограф». Кто-то из студентов не удержался и слегка присвистнул. «А племяшку мою внучатую, цветочек мой, Маргаритку?» Бабуська перевела взгляд на Белкину и заулыбалась умилительно. «Вы и так, если не вживую, то заочно все знаете. Прошу, любите жаловать». В кабинете как раз имелись два свободных стола, поставленных рядом. Их нам с Белкиной и выделили. Я занял свой стол, и началось мое обучение. Поначалу задача показалась очень простой. На уже заполненный портальный свиток мне нужно только нанести координаты места, в которые он должен перенести. Казалось бы, писать две последовательности цифр. С этим и школяр справится. Не тут-то было. Координаты географические — это одно. В этом действительно нет ничего сложного. Но координаты должны быть вписаны не только в физическое, но и в магическое пространство. И тут запись простой цифровой последовательности переходит в магическое действие. Тут-то я понял, что картограф — это на самом деле магическая способность. Чтобы точно вписать координаты, для портального прыжка мне нужно перейти в магическое измерение. Лист бумаги — плоскость. Мне нужно, говоря, условно поймать и зафиксировать на плоскости ту точку, в которой пересекутся несколько разных пространств. Наугад это сделать невозможно. Тут требуется магическое видение. Крот не дал мне силы. Не дал мне никакого прикладного умения. Все, что он мне дал, как раз то самое магическое видение. Другой на моем месте, может, и посчитал бы себя обделенным, но не я. В моем прежнем мире, чтобы достичь тонкого видения, всякие йоги и монахи подвергали себя аскезам. А я получил в виде дара. Я палец о палец не ударил. Не, я обделенным себя не считаю. Правда, видение видением, а кое-какой навык все равно требуется. Первые три свитка, что мне дали за бесплатно от магучевых щедрот, я запорол. Бабка Нюка положила передо мной четвертый свиток со словами. «Все, граф, теперь свитки портить только за свой счет будешь. У нас тут материалы не бесплатные, за них деньги плачены». «И сколько стоит этот недоделанный свиток?» — спрашиваю. «Такая заготовка — 6 рублей. А после того, как я...» «Готовый свиток портального перемещения стоит 10. Но тут, граф, извиняй. 3,5 отойдет магучу, твоих только 50 копеек. Так что сосредоточься, гнать брак — дело убыточное». Эх, понял. Торговаться и выставлять свои условия в моем положении было бы глупостью. Не в том я положении, чтобы торговаться. Беру четвертый листок, исписанный ровным четким почерком. В нем осталось дописать только координаты. Обмакиваю в чернила перо. Перо, кстати, тоже магическое. Не из магазина канцтоваров. Сосредотачиваюсь. Вхожу видением в то самое магическое пространство, из которого появлялся крот и вещал оракул. Теперь самое важное — это видение удержать. В трех предыдущих попытках, как только я начинал писать на листе, его утрачивал. Это как в гляделке играть только не с человеком, а с целым миром. На мгновение отвлекся и все, считай, моргнул. Но все-таки на четвертый раз мне удалось не утратить сосредоточение. Вывел обе числовые последовательности, не потеряв контакта с магическим измерением. И тут же пришло знание, что у меня все получилось. Свиток даже будто внешне изменился. Будто бумага состарилась, стала темнее. Ну, может, мне просто показалось. «Отлично, граф!» — похвалила меня Вероника Кондратьевна. «Теперь осталось только скрепить свиток магической печатью. Это Маргуша сделает. Догадываюсь, что Маргуша у нас — это Белкина. Отдаю ей листок с некоторой опаской. А вдруг завалит? Нет, не завалила. Выверенным движением шмякнула на лист ложку горячего сургуча и сделала оттиск, не дрогнувшей рукой. Ну, а чему я удивляюсь? Судя по обмолвкам бабы Нюки, Белкина в этом деле не новичок. До конца учебного, а правильнее, пожалуй, рабочего дня, я удачно прописал 8 свитков и еще один запорол. По итогу даже в плюс не вышел. Но баба Нюка меня успокоила, что для первого дня результат очень хороший. Так что начало положено. Белкины баба Нюка доверила пропечатывать не только мои свитки. Все готовые изделия от нашей мини-артели теперь скрепляются ею. Печать — это то, что должен надломить пользователь для активации свитка. Она не менее важна, чем все остальные производственные операции. Так что Белкина преисполнилась собственной важностью. Мелкая, очкастая и важная. Куда бежать? В конце дня я взялся провожать ее из Магуча. После инцидента с блондинчиком иначе и быть не могло. Белкина, ты теперь по крепости одна не ходи. Тебя в любой момент подкараулить могут. Кротовский, чего? Ты теперь всегда будешь меня из Магуча провожать? Буду, по возможности. Гавда? Ну вот что у девчонок на уме. Она решила, что это начало романтических отношений. Не, я так-то охоч до женского пола. И Белкина мне очень даже нравится. Но ей 18 лет. Она же дитё, по моим меркам. Честное слово, я бы предпочел закрутить с более опытной женщиной. Разумеется, по возможности буду, отвечаю осторожно. Но я же тоже не всегда под рукой. Ты бы поговорил об этом с Вероникой Кондратьевной. Белкина промолчала. Ничего, никуда не денется. Рано или поздно все равно расскажет, как она умудрилась повздорить с белобрысым жлобом. Есть у меня подозрение, что этот мстительный говнюк Репейников толкнул ее сегодня вовсе не случайно, и я не хочу, чтобы он ее преследовал и отравлял жизни дальше. А пока пораспрашиваю про магию. Ты меня извини, Белкина. Боюсь снова задать вопрос, который окажется бестактным. Ладно уж, Кротовский, я смирилась с твоим деревенским воспитанием. Спрашивай. Ох, она мне одолжение делает. Она смирилась, видите ли. А ничего, что мне 80 лет? Ничего, что я пришел из мира, где есть интернет, телевидение, сотовая связь. Ничего, что я прочитал за свою жизнь книг больше, чем она способна представить. И, по ее мнению, у меня деревенское воспитание. Я дергиваю сам себя. И вправду, ничего. Весь мой богатый опыт не стоит ничего. Не выпендриваемся, Сергей Николаевич. Не выпендриваемся и радуемся, что попался человек, готовый отвечать на твои неуместные вопросы. Спасибо за понимание. Меня занимает тема магических способностей, умений, специализаций. Вот тебе, Вероника Кондратьевна, сходу доверила ставить печати на свитках. Это неспроста? Ну, конечно же, неспроста, Кротовский. Мой дар как раз в этом и заключается. Я накладываю печати. Дар называется печатник. В древние времена звучало немного иначе — хранитель печати. Но, по сути, примерно то же самое. А вот тут Белкина явно чего-то не договаривает. Чего это она губки поджала? Да даже обычный здравый смысл подсказывает, что печатник и хранитель печати — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но я не стану сейчас заострять. Это будет не к месту. К тому же мы уже подошли к древним воротам. Белкину, как положено, пропускаю вперед. Она, похоже, перестала питать надежды на встречу со своей белкой-первопредкой и прошла без попыток настроиться на контакт. А вот я снова настраиваюсь. Для меня крайне важно продолжать усиливать магическое видение. Делаю шаг через воротную черту и снова успеваю ухватить миг перехода. На этот раз не проявляется крот, не приходит из ниоткуда знание, но это не страшно. Зато теперь я еще четче осознаю эту щель между мирами, и это особое пространство, отделенное и от обычного лицевого мира, и от мира изнанки, где время либо течет иначе, либо вообще останавливается. По субъективным ощущениям, я пробыл в этой пустоте с полминуты, но вот я выхожу в лицевой мир и вижу, что Белкина сама успела отойти от ворот всего на пару шагов. Для нее этой полминуты просто не было. Проходим мимо стойки регистрации в петербургском особнячке. Сейчас она пустеет. Баба Нюка, как выяснилось, дама занятая. Помимо вахтерства на ресепшене, у нее и другие дела имеются. «Я так понял, что с Вероникой Кондратьевной вы родственницы», — догоняю Белкину в холле. «Кроме бабы Нюки у меня никого нет», — с печалью в голос отвечает Белкина. «Она самый близкий мой человек». Вот как. Куда ни плюнь, кругом одни сироты. Я сирота, Анюта сирота, Белкина и та сирота. Куда тебя провожать дальше? спрашиваю Белкина после того, как мы вышли из здания на крылечко особняка. После первого дня учебы родовитая молодежь рассаживается по машинам, чтобы разъехаться по домам и квартирам, но я практически уверен, что у Белкины нет машины, а вдруг есть. Оно как сейчас усядется в самый монструозный автомобиль, да как даст по газам. Даже начинаю искать глазами самую большую машину и натыкаюсь взглядом на Анюту. Анюта переводит взгляд с меня на Белкину и с Белкиной снова на меня. «Сергей Николаевич», — сухо говорит Анюта, — «у нас срочные дела, не требующие отлагательств. Надеюсь, вы не забыли, что сегодня переезжаете». «Благодарю, Гоготовский. Не нужно меня поговажать. Я сама добегусь. Угощайте, Гоготовский». «До завтра, Белкина». Черт знает, что тут происходит. Белкина припускает быстрым шагом куда-то в сторону. У Анюты такой вид, будто я оскорбил ее в лучших чувствах. Это из разряда «не было ни гроша, да вдруг алтын». С утра еще вроде Анюта относила меня к категории младшенького, непутевенького. А тут конкуренция на горизонте нарисовалась. Ох, девки, чего с них взять? Догонять Белкину я не стал. В конце концов, я ей не нянька. Разборки в 18-летнем возрасте, как правило, сходятся к полудетским обидам. И на поверку не стоит выеденного яйца. А в случае с мудаком Репейниковым, скорее всего, стоит еще меньше. Виноватиться перед Анютой тоже не стал. Дело это не полезное. Сразу беру деловой тон. Ань, что за срочность? С грузчиками нужно рассчитаться. У нас с дедой денег нет. Ах, вот оно что. Тогда в банк? В банк. Пойдем скорее, чтобы за ожидание доплачивать не пришлось. Сережка. О, это что еще за девица? Как ни старалась Анюта скрыть воинственное звучание в полной мере, ей это не удалось. Белкина, отвечаю ровно, даже беззаботно, как о чем-то совершенно обыденном. Мы с ней вместе учимся. Больше Анюта ни о чем не спрашивала. И какие мысли варятся в ее очаровательной головке, поведать мне не пожелала. Хоромников не подвел. Вся сумма за дом уже на моем счету. В банке сразу снимаю 500 рублей. 400 отдаю Анюте на ведение хозяйства. Ну и себе соточку на расходы. Теперь хотя бы смогу ходить в Магучевскую столовую. К доходному дому успеваем как раз вовремя. Грузчики только закончили таскать пожитки. Анюта с ними рассчиталась, и они укатили на грузовике, обдав нас вонючим дизельным выхлопом. Вместе подходим к стойке подобие гостиничной. Анюта проплачивает 140 рублей за проживание на месяц вперед. Учитывая перспективы заработка на портальных свитках, деньги немалые. «Одну минуточку, граф Кротовский», — тормозит меня портье, когда мы уже развернулись в сторону лифта. «Вам письмо». «О как! Первый день в Петербурге, а мне уже письма приходят. Принимаю конвертик». Она оставляет служащему монетку на чай. «Все-таки Анюта у меня молодец. Я бы про чаевые не то что не вспомнил. У меня бы просто рука не поднялась. Ни за что деньги отдавать. Мировоззрение российского пенсионера раздачу чаевых не приемлет». Конверт подписан баронессой Едвигой Павловной Гатюкиной. Анют вроде ими знакомые. Кто это? Едвига Павловна, Сережка. Надо же хоть немножко интересоваться семейными делами. Она управляющая нашей фабрики. Да, припоминаю. Упоминалось это имя при подписании договора. Протягиваю конвертик Анюте. Прочти, будь добра. Я мог бы и сам. По-русски читать не разучился. Но это знак доверия, что от Анюты у меня секретов нет. И это важнее, чем показывать по мелочам свою самостоятельность. «Сим сообщаю вам, граф», — зачитывает Анюта, «что поступок ваш безответственный и недальновидный. Желаю вас видеть сегодня же. Буду ждать на фабрике для серьезного разговора». «Мне показалось, или от этого письма веет угрозой?» «Нет, Сережка, тебе не показалось». Анюта выглядит испуганной. «Ой, что теперь будет, а?» «Спокойно. Поедем и будем разбираться. И деду зови. С собой возьмем». «Погоди», — ловлю ее за руку, готовый бежать к лифту. «Еще возьми все документы по фабрике. Все, какие есть». Уже через 15 минут мы едем на извозчике на фабрику. Умница Анюта, кроме детки и папки с документами, прихватила еще кулечек с пирожками и бутылку морса. У меня с голодухи живот начало подводить. Последний раз утром тарелку каши съел, по пути уплетаю пирожки, запиваю их морсом и просматриваю документы. Документации по фабрике крайне мало. Свидетельство о передаче прав наследования, выписка из реестра императорского архива, устав, приказ о назначении управляющего. Не густо, совсем не густо, но лучше, чем ничего. Я думал, фабрикам положено располагаться на городских окраинах. Но моя фабрика меня приятно удивила. Чуть не центр города на берегу Невы. Место, я бы сказал, козырное. И размер в 2 гектара по меркам начала 20 века. Это очень даже неплохой размер. Здание основательное, из красного кирпича. Крыша покрыта медными листами. Что сказать, добротно построено. Что производит фабрика, спрашивать у Анюты с дедой не стал. И так палюсь на каждом шагу. Уж в этом и на месте разберусь. Извозчик высаживает нас перед главными воротами. Сонный сторож запускает внутрь. Меня главным образом интересует производство, поэтому сразу направляюсь в цех. Так, что тут у нас? Крупных станков нет. Вижу только настольные маленькие станочки. Фактически цех заставлен рабочими столами и верстаками. Зато столов и верстаков этих много. Пожалуй, под 1000. Работников, правда, я вижу не так много, как столов. Совсем немного. Всего несколько десятков. Видимо, рабочий день для большинства из них закончился. Время все-таки вечернее. Подхожу к одному возрастному седовласому работнику, разглядывающему через монокуляр какой-то мелкий кристалл. «Освещение немаловато будет?» Указываю на лампу, похожую на керосинку. «К вечеру глаза устают», — отвечает работник, не прекращая своего занятия. «А окна давно мыли?» «Окна?» Работник, наконец, отнимает от глаз монокуляр и поднимает на меня взгляд. «Граф Кротовский», — сообщаю работнику веско. «С сегодняшнего дня вступаю в полное право владения фабрикой». «Ваше сияние?» Работник подскочил с места, чуть не прокинул стул, на котором сидел. «Простите, ради предка, не признал сразу». «Тебе совершенно не в чем извиняться». Начинаю отыгрывать строгого, но заботливого барина. «Окна в цеху загажены так, что скоро совсем белого света пропускать не будут. Где мастер цеха?» «Естественное освещение — это то, к чему может с легкостью придраться инспектор по технике безопасности. А мне приходилось инспектировать немало производств. Окна в цехах расположены всегда высоко. Уборщица с тряпкой до них не достанет, и поэтому, особенно в горячих цехах, они покрываются слоем копоти и пыли». «Просите ваше сияние!» На лице работника отражается неподдельное страдание. «Я и есть цеховой старшина. Гребенкин — моя фамилия». «Что же вы, Гребенкин? Себе глаза портите и всему трудовому коллектив-составу». «Извольте гневаться, ваше сияние. Сколько раз прошение подавал?» — сокрушается старшина. «Недостаточно оборотных средств». Неожиданно из цеховых глубин доносится строгий властный женский голос. «Кротовский, может, уже хватит валять дурака?» По проходу между рабочими верстаками ко мне приближается женщина. Очень сексуальная женщина. В моем мире ее бы назвали секс-бомбой. Перед ней даже Анюта отходит на второй план. Потому что у Анюты красота естественная и наполненная простым очарованием молодости, а у этой отточенная, выверенная красота зрелой женщины. Ее платье подчеркивает шикарные формы. До мельчайших тонкостей продуманный макияж усиливает шарм опытной женщины, охотницы за мужскими скальпами. А походка — это походка женщины, которая привыкла властвовать, в основном властвовать над мужчинами. Потому что таким женщинам мужчины подчиняются охотно. Женщина останавливается, не дойдя до меня 5 метров, и одаривает таким взглядом, будто я какой-то шметок никчемности у ее ног. «За мной!» — бросает мне эта женщина, разворачивается и начинает уходить туда, откуда вышла. Я так понимаю, в ее логово, в контору управляющего. Она не допускает даже тени сомнения, что я не побегу за нею следом. Идет, не оборачиваясь. Что тут сказать? Очень трудно удержаться, когда такая женщина приказывает. За такой безупречной кормой многие побегут хоть на край света. И это ж просто 2 3-очковых мяча, брошенных в баскетбольную корзину мужского сердца. Вот значит, ты какая, баронесса Едвига Павловна Гадюкина.